Весьма умный ход, коллега. Чем больше я вас узнаю, тем сильнее удивляюсь и даже восхищаюсь вами и вашей находчивостью и изворотливостью. Чем же на этот раз я заслужил ваши похвалы? Тем, что вы меня искусно сбили со следа. Вы настаивали, чтобы я разрешил вам и вашим спутникам поехать вместе со мной в Касл Грейт Отель, и лишь позднее до меня дошло, что вы, как всегда, просто подкинули мне приманку, которую я, не подумав, проглотил. В ваших устах все это слишком сильно смахивает на заговор. Понимаете, как хотите. Но только я начал перебирать все обстоятельства дела, как сразу сообразил, что больше всего вы хотели, чтобы я вас как можно побыстрее отпустил. А теперь, миссис Тор, если вы не возражаете, я бы хотел послушать об обстоятельствах вашего отравления и... «Я как раз и возражаю», — огрызнулась миссис Тор. «И даже категорически возражаю». «Весьма сожалею», — сказал, поморщившись, Стрег. «Ну, я съела что-то неподходящее, только и всего. В истории вашей болезни записано, с ваших же слов, что вы по ошибке приняли какое-то лекарство», — заметил Трег. «А разве одно противоречит другому?» Я подошла к аптечке и проглотила не те пилюли. Трег выразил вежливое сожаление. «Какая беда! Могу ли я спросить, когда же это произошло, миссис Тор?» «Где-то около 9 часов. Я тотчас же заметила. Насколько я понимаю, вы уже приготовились лечь спать и выпили, как всегда, стакан портера, погасили свет и уже в темноте подошли к аптечке?» «Да, я хотела принять снотворное, но ошиблась бутылочкой». Трек был само внимание. «И что же, вы разве не заметили разницы во вкусе?» «Нет». «А ваше снотворное в форме таблеток?» «Да». «Вы храните его в аптечке?» «Да». «И вы не заметили разницы во вкусе, глотая пилюли?» «Нет. Я имею обыкновение любое лекарство запивать водой. В одной руке держу стакан с водой, второй бросаю таблетки в рот и проглатываю их с водой, не раскусывая». «Понятно. Выходит, в одной руке у вас был стакан с водой, а второй вы бросили таблетки в рот? Так?» «Так». «Потом вы завернули пузырек крышечкой и поставили его снова в аптечку. Прошу прощения, навернули крышечку на пузырек?» «Какая разница?» «Да». «Но ведь для этого понадобились бы 2 руки. Не все ли равно?» «Я просто пытаюсь восстановить картину происшедшего. Если это действительно несчастный случай, тогда мне вообще здесь нечего расследовать. Но так это и был просто несчастный случай». «Прекрасно. Но ведь должен же я восстановить точно все факты, которые будут изложены в моем рапорте о несчастном случае». Несколько смягчившись, миссис Тор объяснила. «Да, я навертела колпачок на бутылочку». «И поставили назад в аптечку?» «Да». «После этого вы взяли стакан с водой, держа таблетки во второй руке?» «Да». «Бросили таблетки в рот и немедленно запили его водой?» «Да». «И вы не заметили несколько горького привкуса?» «Нет». «Если я не ошибаюсь, это было стрихнинное отравление, не так ли, миссис Тор?» «Не знаю». «Какая неприятность!» — сочувственным голосом сказал Трек и тут же спросил, как бы между прочим. «А что делали таблетки стрихнина в вашей аптечке вообще, миссис Тор? Полагаю, вы их используете в каких-то определенных целях». Ее глаза разглядывали лицо лейтенанта, и голос по-прежнему звучал с вызовом. «Это для меня сердечный стимулятор. Я держу их на случай необходимости». «По предписанию врача?» «Разумеется». «Какой же врач прописал их вам?» «Сомневаюсь, чтобы это в какой-то мере касалось вас, молодой человек». «И сколько же таблеток вы приняли?» «Не знаю. 2 или 3». «И поставили пузырек снова в аптечку?» «Да. Я уже это повторяла вам много раз». «Поставили обратно рядом с пузырьком со снотворным?» «По-видимому. Вам уже было сказано, что в спальне было темно. Я протянула руку в то место, где, по моим расчетам, должен стоять пузырек со снотворным». «Действительно, как неудобно получилось!» — воскликнул Трек. «Как прикажете вас понимать?» «Осмотр вашей аптечки показал, что в ней нет ни снотворного, ни стрихнина». Миссис Тор грозно выпрямилась.